Глава 59. Через три дня мы с Авелем отправились в столицу. Генерал Валахан распорядился, чтобы полковник Пратчетт вместе с солдатами лично сопровождал нас. Сам же он остался разгребать то, что осталось от гарнизона после пожара и нападения разбойников. Естественно, лес генерал заказал на моей лесопилке, что существенно поправило наше финансовое положение. Теперь лесорубы получат жалование в полной мере. А еще Валахан принес важные новости. Король пришел в ярость, когда узнал об участии Патриции в заговоре с Норфолком. Вильгельм закрылся у себя в кабинете и не появлялся несколько дней. Принцессу заключили под стражу. Правда, не в тюрьме, а в ее покоях. Ну а потом Вильгельм вынес решение. Патриция должна выйти замуж за министра тайного совета Симона Бафутса. Ему давалось полное право воспитывать принцессу любыми способами, которые сделают из нее покорную супругу и благочестивую Матрону. По словам Валахана, министр обладал тяжелым характером, был жесток не только с врагами королевства, но и со своими подчиненными. Еще Бафутс имел своеобразную внешность. У него в результате ранения отсутствовал один глаз, а лицо было изрыто следами от перенесенной оспы. Похоже, Патрицию ждало совсем не радостное будущее и уж точно не власть, к которой она так стремилась. Но каждый получает то, что заслуживает. Поэтому мне не было жалко эту злобную мадам. Может, замужество ее исправит. Оказавшись в городе, мы с Авелем сняли комнаты в гостинице, после чего он отправился к доктору, а я к поверенному семьи Эджертон. Он без всяких вопросов выписал мне чек на 1000 тир, предложив перед этим взять больше, но я, естественно, отказалась. Поверенный Пиппер Слайрет мне не понравился сразу. Вот когда пригодились школьные знания. Не зря нам вдалбливала англичанка, что Слай Ред — хитрая крыса. Его скользкий взгляд, подобострастные улыбочки заставили меня моментально напрячься и подумать, что он действительно похож на этого грызуна. Уж очень Слай Ред хотел показать свое дружелюбие. Зализанные редкие волосы, длинный нос, тонкие губы и желтоватые зубы производили еще более неприятное впечатление. Вернувшись в гостиницу, я попросила принести обед в номер. Дождусь Авеля, а уже потом, может быть, пройдусь по магазинам. Когда в дверь постучали, я решила, что принесли мою еду, но в комнату неожиданно заглянул охранник и объявил: «Леди Эджертон, к вам посетительница». «Кто?» — удивилась я. «Меня здесь никто не знал». «Леди Робеспью, тетушка его светлости», — тихо сказал охранник. Она так представилась. «Ну что ж, пусть войдет». Я с интересом смотрела, как солдат отходит в сторону, пропуская кругленькую женщину в темном вдовьем платье. На ее голове был белоснежный чепец, а воротничок украшала изысканная камея. «О, моя дорогая, моя дорогая!» — воскликнула гостья, всплеснув пухлыми ручками. «Как же я рада видеть тебя! Наконец-то мой племянник решился связать себя узами брака! Какое это счастье!» Женщина бросилась обнимать меня, а я, немного ошалевшая от такого напора, не понимала, что происходит. Наконец этот розовый пупс оторвался от меня и защебетал. «Я тетушка Брюса, моя сладкая. Меня зовут Леонелия Робеспью. Я родная сестра вдовствующей герцогини. Дай же мне рассмотреть тебя. Ох, какая милашка, чисто золото!» «Очень приятно, леди Робеспью», — ответила я, пока та вертела меня из стороны в сторону. «А меня зовут Пенелопа». «Ах, Пенни, моя уточка! Ты знаешь, что по одной из версий имя Пенелопа означает «уточка-чирок»? Именно эти птицы спасли маленькую Пенелопу, будущую жену Одиссея, когда ее выбросили в море». Леди Леонелия устроилась в кресле и снова расцвела улыбкой, демонстрируя мелкие зубки. «Мне, конечно, очень приятен ваш визит. Но откуда вы узнали, что я здесь?» — задала я волнующий меня вопрос. «Как только Эванжелина рассказала мне, что Брюс женился и позволил своему поверенному выдавать тебе средства, я тут же бросилась к Слайрету», — заговорщическим тоном произнесла моя гостья. «И попросила Пипера сразу же сообщить мне, как только герцогиня появится в городе. Мне так хотелось познакомиться. Найти тебя было проще простого. Это самая лучшая гостиница в столице». «Думаю, ваша сестра не будет в восторге, узнав, что вы нанесли мне визит», — хмыкнула я. «Наши отношения оставляют желать лучшего». «И что? Мне какое дело до ее капризов?» — фыркнула леди Робеспью. «Она с детства была высокомерной и злобной. Сладкая моя, я вольна делать все, что хочу, не оглядываясь на Эванжелину. И вот еще что. Я очень хочу, чтобы ты погостила у меня хотя бы несколько дней. Прошу, не отказывай тетушке Леонелии». Я никогда не любила таких вот людей, которые сюсюкали или называли собеседника лапочка, кошечка, птичка. Мне все время казалось, что таким образом они пытаются скрыть свое лицемерие. Чувствовалась во всем этом какая-то фальшь. И с визитом тетушки Робеспью было что-то не так. И как же мне хотелось узнать, что именно. «Дорогая, ну не расстраивай меня!» Леонелия бросила на меня умоляющий взгляд. «Мне так хочется похвастаться, что у меня гостила герцогиня. Не лишай старую женщину этого маленького удовольствия». «Хорошо», — согласилась я. «Но у меня есть еще кое-какие дела, поэтому я приеду вечером, леди Робеспью». «Замечательно. Тогда я поспешу домой, чтобы распорядиться насчет праздничного ужина». Женщина метнулась к двери. «Будет ягненок под мятным соусом. Сладкая моя, я живу на Грасс-авеню, 17, дом с мезонином». Она ушла, а я подошла к окну. Леди Робеспью забралась в экипаж, а потом выглянула в окошко и что-то зло крикнула вознице. В этот момент ее лицо было не таким добрым, как еще 10 минут назад. Бояться мне нечего, со мной везде была охрана, а еще наблюдательный полковник Пратчетт. Но вот интриги я не любила. «Ничего, я вас выведу на чистую воду. Еще никому не удалось обвести вокруг пальца Риму Бифштекс. Но если свекровь и ее сестра действительно затеяли со мной какую-то игру, я покажу этой семейке интриганов, где раки зимуют. Это будут их последние поползновения в мою сторону». Авель вернулся с хорошими новостями. Доктор согласился лечить малышку. Но им нужно было переехать на время лечения в столицу. Я отдала мужчине 1000 тир и еще добавила из своих на то, чтобы он снял угол для них с дочерью. После долгих благодарностей Авель отправился домой, а я позвала к себе полковника Пратчетта. Рассказав ему все, что думаю по поводу гостей и ее предложения, я вызвала у него искренний смех. «Леди Эджертон, вы не перестаете удивлять меня. А не проще ли лишить этих леди возможности навредить вам, отказавшись от предложения?» «Нет, это дело чести», — улыбнулась я. «Я должна дать понять свекрови, что меня никто не сможет сломать. И урок этот должен быть назидательным. Не стоит недооценивать силу женщин. Если я сдамся сейчас, то дам родственницам шанс продолжать свои каверзы. Пора бы их успокоить». «С удовольствием понаблюдаю за этим», — Пратчетт не переставал смеяться. «Естественно, оставаясь в тени». «Благодарю вас, полковник». Я огляделась. «А теперь нужно собрать вещи. Мы едем в гости». Уже смеркалось, когда мы подъехали к окутанному вечерними тенями кирпичному особняку с мезонином леди Робеспью. Перед домом находился ухоженный палисад. У ажурных ворот сидел старый привратник. На первом этаже уже зажгли свечи. И я обратила внимание, что в гостиной находятся люди. Значит, в гостях я буду не одна».